Глава 32. 20 августа 1197 года от Рождества Христова. Венеция. Город застыл, словно перед надвигающимся ураганом. Купцы других стран спешно сворачивали свои дела, стараясь отплыть как можно раньше. Другие же, в предвкушении надвигающихся событий, наоборот, выходили на кораблях в море. Но не удалялись далеко от города, чтобы стать свидетелями чего-то, чего еще никогда не было в Венецианской республике. Четыре благородных дома, чья вина в клеветничестве и лжесвидетельстве была доказана перед Богом и людьми, новым судом с участием легата Папы, спешно собирали армии. Дочерей, которых отлучили от церкви, за клятвопреступление, они успели отправить подальше из города. Кого-то в монастырь, кого-то просто к дальней родне. Дальше самые умные из них продавали имущество и тоже бежали в другие страны. Самые смелые собирали деньги и ставили под свои знамена всех наемников, которых только можно было найти. Самые глупые укрепляли дворцы и кварталы, думая, что смогут защититься от того войска, которое венецианец также собирал за городом. К его личному отряду, хоть и слегка поредевшему за эти месяцы, стали добавляться наемники и рыцари. Едва был кинут по Европе клич, венецианец приглашает пограбить и поубивать. Те, кто прошел с ним сицилийскую кампанию, бросая все, мчались на этот зов, вливаясь на прежних условиях в армию, которая в возбуждении и ожидании отмашки все разрасталась и разрасталась. Даже из войска венецианских домов, которое собиралось в самом городе, ручейки дезертиров постоянно перетекали к венецианцу, поскольку грабить и убивать — это одно дело, а защищаться и умирать — совершенно другое. Простые жители, каждый раз запирая двери на ночь, молились, чтобы разборки венецианца с другими великими домами не затронуло их, поскольку силы, накопленные им за то время, когда он медленно, по слухам, приходил в себя, становились критичными для города и его инфраструктуры. И это не говоря про армию венецианских домов, которая собиралась в самом городе и пригороде, безуспешно штурмуя ночами резиденцию дома Дандола, поскольку днем чаще всего приходилось отбиваться от вылазок отрядов со стороны самого венецианца. Все ночные атаки великих домов разбивались о грохот пушек, тех страшных орудий, которые стояли раньше на его корабле, а сейчас просто сметали нападавших с узких улиц, не давая попасть в дворец. Не достался нападающим и сам корабль, заблаговременно уведенный преданными офицерами подальше от Венеции, которые оставили на борту лишь две пушки для своей защиты. Остальные же поровну поделились между армией венецианца и дворцом его рода. Ни один человек не сомневался, что больше бури, чем сейчас, быть, поскольку слова венецианца, произнесенные им на площади Святого Марка, разошлись среди всех жителей. И все, что происходило в городе последние два месяца, намекало на то, что он накапливает силы для осуществления каких-то своих планов. К тому же мало кто хотел против него выступать из незамешанных в суде семей. Ведь во всех церквях и соборах была оглашена булла папы, в которой говорилось о присвоении сана епископа индийского Виталя Дандола, и было описано, за что он его получил. Оказалось, что он не только зарабатывал деньги во время путешествия, но еще и нес свет христианской веры язычникам по ту сторону океана. Тысячи и тысячи новых христиан стали под знамя Иисуса Христа, и это не могло оставаться незамеченным Святым Престолом. Так что жителям Венеции вроде нужно было порадоваться за своего сына. Но вот в преддверии грозы, которая вот-вот должна была развернуться над городом, такие новости еще больше всех пугали, напоминая слова про то, что Венецию ждет судьба городов Содома и Гоморры. Сколько прошений не приносили дожу, запершемуся в своей резиденции, вместе с большинством членов рода, с просьбой повлиять на сына. Тот лишь пожимал плечами и показывал на залитые кровью улицы перед своим дворцом, а также на трупы, которые сносило вниз по течению, объясняя, что простым жителям и тем, кто не участвовал в преступлении, волноваться не о чем. А сына он давно не видел, ведь тот живет вместе со своим войском, не показываясь в городе, лишь изредка помогая отбивать атаки на жилища своих родственников. Если у кого и есть желание, может сам сходить к нему и поинтересоваться об этом. Желающих, понятное дело, не находилось, но от этого беспокойства не становилось меньше. Больше всего людей удивляло то, что армию собирали только четыре великих дома. Дом Бадаер не предпринимал никаких действий, словно ничего и не происходило. Правда, из него сбежали многие родственники, участвующие в поддержке гонений на венецианца. Но вот сам глава дома никуда не выходил и жил обычной жизнью, даже не подумав увеличить количество охраны вокруг дворца. Это было странно и настораживающе, а ведь он первым должен был попасть под удар венецианца, поскольку именно они с домом Кандарини были теми, кто заявил об изнасиловании их дочерей. Никто не понимал его поведения, но никто и не лез к нему, поскольку и своих проблем хватало. 23 августа 1197 года от Рождества Христова. Венеция. Вечером 23 августа от войск венецианца отделился отряд с белым флагом, который вытащил лежавшее на носилках тело с обтянутым кожей черепом и горящими глазами, заставлявших по свидетельству очевидцев отводить взгляды взрослых. Перед всем войском великих домов венецианец произнес речь, которую потом разнесли остальным наемникам. «Кто встанет против меня, останется висеть на деревьях, пока ветви их не будут ломаться под тяжестью тел. А кто встанет со мной плечом к плечу, тому будет дана возможность грабить, убивать, насиловать без препятствий. Также обещаю 10 тысяч шиллингов тому, кто приведет мне живым любого из глав домов, которые участвовали в суде надо мной. Если нужны подробности, можете получить их у моих капитанов». Едва эти слова, словно штормовой ветер, пронеслись над армией, которую с таким трудом собрали великие дома для своей защиты, как копья и мечи повернулись против своих нанимателей, убивая, отрезая головы венецианцам, чтобы принести их в противоположный лагерь в качестве доказательства своей преданности. Те из нобелей, кто смог избежать расправы, бросились в город, чтобы предупредить свои роды, но были схвачены и повешены на деревьях гроздьями, по несколько штук. Все, как и пообещал венецианец. Едва стемнело, как войско пришло в движение, направляясь к городу. А колокол на ближайшем монастыре бил в течение 2 часов, предупреждая граждан, что буря, которую так долго ждали, опустилась на город. Большинство жителей и семей, которые не были замешаны в суде над венецианцем, привычно заперли двери и забаррикадировались, как делали это каждую ночь в последние месяцы. Сегодня же, едва услышав набат и увидев появление людей в доспехах с белыми повязками на руках, они еще больше задрожали в ужасе. А тут и там уже раздавался грохот пушек, подобный грому, сопровождающийся звуками разрушения стен и домов. Всюду слышались женские крики, вопли сражающихся и умирающих. В дома стучали, умоляя именем Господа впустить внутрь, но чаще всего эти крики обрывались, когда просящих протыкали копьями. Затем подвешивали вверх ногами на ближайшие крепления или заборы, перерезая горло и давая крови стечь вниз. Пара доброохотов открывала двери, но это печально заканчивалось для всех. И для тех, кто пытался спрятаться, и для тех, кто их впускал. Тела, висящие вверх ногами с перерезанным горлом, заполонили улицы, площади, дома, и лужи, растекающиеся под ним крови, закрашивали мостовую улиц и Гранд-канала красным цветом. Предупреждение венецианца начало сбываться. Набат еще долго звонил, заставляя матерей прижимать к себе испуганных детей, а отцов семейств стаскивать мебель к дверям, молясь, чтобы эта ночь побыстрее закончилась. 24 августа 1197 года от Рождества Христова. Венеция. К полудню следующего дня шум, крики и грохот с улиц прекратились. Но только спустя еще час первые осторожные жители вышли за пороги своих домов, ужаснувшись тому, что увидели. Везде, где только это касалось взгляд, видели перевернутые тела. Улицы все сплошь были залиты кровью, а в каналах сброшенные в воду трупы медленно плыли в сторону моря. Смерть была везде и всюду, куда только ни посмотри. Но большинство простых жителей лишь радостно вздыхали, благодаря Бога за то, что, наконец, ужас последних месяцев, который царил над городом, ушел. Сомнений в том, что венецианец совершил свою месть, не оставалось. Уж слишком много было на телах тех, кого не успели ограбить наемники, гербов тех домов, которые попали под его удар. Вскоре, когда на улицах показались и городские стражники, начавшие работу по уборке трупов, выяснилось, что дворцы и кварталы этих 4 патриарших родов превратились в руины. На месте прекрасных и богатых домов были лишь разрушенные стены без крыш, с подчистую вынесенными оттуда ценностями. Многие также подметили, что детских трупов не было вовсе, как, впрочем, и женских. Убитые и развешаны были сплошь только мужские. «Так, так, так». Меня поднесли к опущенным на колени, со связанными за спиной руками людям. Грязные, с залитыми кровью лицами, они были живы и относительно целы. Правда, всего 3, а не 4, как я планировал. Но, к моему глубочайшему сожалению, глава дома Сануда погиб при осаде своего дворца. Ядро пушки оторвало ему полтуловища. Попинав от злости тело, наемники бросились грабить дворец дальше, поскольку лишились богатой награды. За живого главу дома я платил премию в 10 тысяч шиллингов. но зато трех остальных доставили ко мне в целости и почти в невредимости. Пара резаных ран и разбитые лица были точно не в счет. «Кого я вижу?» Мои носилки опустили на мощенную плитами дорожку бывшего дворца рода Конторини, и я оказался вровень с их лицами. «Сдохни, тварь!» — прошипел старик Конторини, который был более убедительным в суде надо мной, чем сейчас, скрипя зубами и вращая глазами, налитыми кровью. «Конечно!» — спокойно согласился я. «Все мы когда-нибудь умрем. Но, к сожалению, для вас моей смерти вы точно не увидите». «Жак!» Я повернул голову, крикнул кузнеца, который в ожидании моих гостей давно уже развел огонь в походной кузне, и сейчас раскаленный древесный уголь обдували небольшие меха. «Да, сеньор Витали», тут же появился он рядом. Я пошевелил головой, и дядя Андрея передал ему 3 золотых самородка, каждый размером с кулак. Глаза того выпучились, он аккуратно их подхватил и понес к котлу, стоявшему рядом с походной кузницей. В этот раз я решил долго не ждать, пока золото расплавится на костре, а заранее подготовился, подогнав к месту действия небольшую кузню. Даже в пытках нужен опыт. «Мне уже один раз попадался человек, желавший получить мои деньги», — вернулся я к ним. «Поэтому имею опыт переговоров с такими, как вы. Правда, в этот раз вам придется немного пострадать, чтобы я сполна насладился последними мгновениями ваших никчемных жизней». «Дядя», — повернулся я к хмурому родственнику. Тот неодобрительно покачал головой, но распорядился. Наемники притащили из дворца целый стол, обломали у него ножки по нужной высоте и поставили передо мной. «Виталий, мне кажется, это перебор», — попытался остановить меня и Андрей, стоявший неподалеку. «Я и так согласился на ваши уговоры, не трогать остальных жителей города». Я покачал головой. «Не заставляйте меня передумать». Епископ тоже покачал головой, но спорить не стал. Роксана, стараясь не смотреть в сторону пленных, расстелила на импровизированном столе шелковую скатерть с золотым шитьем и принесла из корзинки для пикника фарфоровую чайную чашку, тарелку и легкие закуски. Вода в котелке на раскаленных углях согрелась много быстрее плавившегося золота, так что мне принесли мой любимый напиток, налив его в чашку. Затем служанка, стараясь так и не смотреть назад, юркнула за спину моей родни. Я вытащил из плаща обезображенную руку и с трудом поднял легкую чашку, сделав первый глоток «Да Хун Пао». Прикрыв глаза и осторожно проглотив горячий чай, я выдохнул аромат, наслаждаясь послевкусием, оставшимся во рту. «Можете приступать», — качнул я головой в сторону пленных, с ошалевшим видом смотревших за моим безумным чаепитием. «Для начала сломайте кости на руках и ногах. Только нежно, чтобы не умерли раньше времени. Хочу послушать, как они кричат». Мое распоряжение было выполнено, и 2 молотками, позаимствованными тут же у кузнеца, наемники из тех, что были покровожаднее, тут же стали класть части их тел на принесенную наковальню и с треском ломать кости главам домов в нескольких местах. Раздавшийся вой я запивал горячим напитком, останавливая солдат тогда, когда пленники неподвижно обвисали в их руках. Наконец распоряжение было выполнено, и изуродованные люди, едва ли соображавшие от боли, застыли перед моими ногами. «Жак, готово?» Бросил я лениво в сторону француза, всего за час сменившего свою мирную профессию с кузнеца на палача. «Да, сеньор Виталий, несу», — откликнулся он. «Привяжите их, иначе можете сами обжечься», — приказал я наемникам, и те, не совсем понимая, выполнили мой приказ. «Вы хотели моего золота? Сейчас вы его получите сполна», — улыбнулся я пленным, наливая себе последнюю чашку напитка. К сожалению, небольшой чайник быстро опустел за это время. «И, конечно...» «Передавайте от меня привет Бертуче». Перехватив котел с расплавленным золотом, наемники аккуратно стали заливать через воронки металл им в рты. Главы патриарших венецианских домов, по понятной причине, этот напиток проглотить не смогли. В судорогах с хрипами они еще какое-то время подергались в агонии и, наконец, затихли. Допив чай, я поставил чашку на тарелку, чувствуя на себе ошарашенные взгляды всех присутствующих, но, тем не менее, никто не сказал ни слова, ожидая моих новых распоряжений. «Что ж, спасибо этому дому», — я покосился на развалины дворца Конторини. «Идем к другому». «К Бадаэр?» — правильно понял меня дядя. «Именно», — кровожадно улыбнулся я, чувствуя, что кровавая пелена впервые с момента пыток стала сходить с моих глаз. Осматривая открытые ворота и полное отсутствие стражи перед дворцом дома Бадаэр, окруженным только моим отрядом, я постепенно остывал, посматривая на солдат. Кстати, не все из них явились на призыв, поэтому отряд по итогу оказался в половинчатом составе. Поэтому я немедленно отдал приказ капитанам убрать всех, кто не явился, из зарплатных ведомостей. Копимая на протяжении этих месяцев ярость, наконец, выплеснулась сегодня полной рекой на улице города, в ночь святого Варфоломея, и смела всех тех, кто был хоть на каплю причастен к суду надо мной. Те из них, кто покинул город загодя, думая, что избежали суда, как и палачи со следователями. Они все очень скоро будут неприятно удивлены той расправой, которая им будет уготована. Наемники, взявшиеся за их розыск, еще пару дней назад разъехались по Италии. Поскольку я не был кровавым маньяком, то изымал всех детей и подростков до 13 лет, передавая их в свой род, тем, кто согласился за приличное денежное вознаграждение взять их к себе приемными детьми. Женщин, стариков, старух я приказал выгнать из города с угрозой, что если их еще раз здесь увидят, то погрузят на галеры и продадут в рабство арабам, как я уже это сделал с подростками мужского пола старше определенного возраста. Всех же половозрелых девушек четырех домов я выдал замуж за представителей своего рода. Даже дальних родственников привлек к этому, лишь бы подходили по возрасту. Причем все с полного согласия отца, который оценил мой размах мести, хотя и не поощрял его. Все же взрослые мужчины удостоились именно того, чего заслужили. И вот осталось принять последнее, самое главное решение, что делать с домом Бадаэр. Я специально прислал сюда только солдат своего отряда, чтобы наемники ничего здесь случайно не порушили и никого не поубивали, пока я принимаю решение, которое было очень трудно вынести. Хотелось, очень хотелось поступить с Франческо и его домом так же, как и с остальными, но четкое осознание того, сколько процессов и денег на нем сейчас завязано, не давало мне принять окончательное решение. Поэтому я и хотел сначала поговорить, заодно и выяснить, почему компаньон решил выступить против меня. Он, обычно такой осторожный и расчетливый, в одночасье поставил на кон все, что имел, а после, когда понял, что проиграл, не стал даже собирать армию и вообще защищать свой дом и род. Такое поведение вызывало удивление не только у одного меня. Носилки занесли в кабинет, в котором я столько раз бывал, и я кивнул гиганту, который был моей палочкой-выручалочкой все это время, отложив даже свой поход к Акре. «Благодарю, Анри. Я вечный твой должник», — поблагодарил его я. «Можно попросить оставить нас одних? Нам с Франческо нужно поговорить». «Ты не боишься, что на тебя могут напасть?» — удивился рыцарь, косясь в сторону кинжала, что лежал перед патриархом дома, который, одетый в лучший костюм, ждал своей участи за столом. «Нет. Если мой партнер не стал защищать дом, значит, таких целей не имеет. Он слишком умен для этого». Я вздохнул. «Ну или был умен когда-то давно». «Хорошо, тогда мы подождем тебя в коридоре. Если что, кричи», — согласился он, выходя из комнаты и закрывая за собой дверь. Мы остались одни. Я с изуродованным телом и поломанными костями, которые крайне неспешно регенерировал симбионт, чтобы не привлекать к моему чудесному выздоровлению внимания. И глава дома Бадаэр, молча смотревший на меня, лежащего на носилках и укрытого плащом, чтобы не травмировать психику людей своим плачевным видом. «Знаешь, Франческо, это было чертовски больно». Видя, что он не хочет начинать разговор, первым подал голос я. «Так больно, что хочется, чтобы каждый, кто в этом принял участие, почувствовал хотя бы частичку этой боли». Он побелел, но продолжал молчать. «Все удивлялись, почему ты ничего не предпринимаешь, даже твои союзники», — поинтересовался я. «Мне это тоже стало интересно, когда я сегодня не увидел стражи перед открытыми воротами твоего дома». «Сильно это помогло остальным», — он пожал плечами. «Я лучше всех знаю, что это тебя бы не остановило». «Если, как ты сам говоришь, хорошо меня знаешь, почему не пришел сразу ко мне? Почему, Франческо? Думаю, не ошибусь, если скажу, что для нас обоих не секрет, что мы вместе только из-за сверхприбылей, которые приносим друг другу. Поэтому для меня стало большим удивлением то, что произошло. Что заставило тебя переступить через все это? Ты меня очень удивил своим решением, поскольку я раньше считал, что золото ты любишь не меньше меня». «Я говорил тебе, Анна мой единственный ребенок». Он покачал головой. Она и дочь Конторини были слишком убедительны в своих словах, говоря одно и то же. Как я мог ей не поверить, даже несмотря на полную абсурдность таких утверждений? Если бы это касалось обычного человека, я бы просто рассмеялся в ответ. Но с тобой возможно все. Ты сам приучил меня к этому. «Ты мог прийти ко мне, и как два здравомыслящих человека мы бы приняли какое-то решение». Было уже поздно, когда стало понятно, что так мы сможем с другими домами отнять у тебя все. Никто не захотел выяснять, что же там случилось на самом деле. Твоя кандидатура нас полностью устраивала. Никто не думал, что ты лучше дашь себя изуродовать, чем согласишься на примирение. Спокойно признался он. К тому же, зачем мне владеть частью предприятия, когда можно взять все? Ты все еще мог прийти ко мне, настаивал я на своем варианте. Он пожал плечами и подтолкнул ко мне кинжал, лежащий на столе. Я принял решение и проиграл. Убей меня и покончим с этим. «Где Анна?» — поинтересовался я. Отослал к родственникам. Нехотя ответил он. «Как и тех, кто был мне дорог. Остальные не захотели покидать дворец. Кто примкнул к твоим соперникам, а кто и остался вместе со мной, надеясь на чудо?» «Да, жаль, твоего ставленника Бертуччи не отдали мне», — с сожалением признался я. «Его половые органы и отрезанную голову конторейне сами прислали мне почти сразу, когда стало понятно, что я иду на поправку и начинаю собирать войска». Но им это ничем не помогло, ведь он был лишь пружиной в спусковом механизме, которым они все захотели воспользоваться. Он тяжело вздохнул, но промолчал. «Убей меня, Виталий. Я слишком устал за эти месяцы ожидания», — повторно попросил он. Я задумался, поскольку принять решение и правда было трудно. «Сколько у нас сейчас в продаже товара?» — поинтересовался я. И он, не смущаясь вопросом, тут же дал развернутый ответ, который и качнул весы моих сомнений. Я еще раз прокрутил свое новое решение и, признав его удовлетворительным, вынес вердикт. «Я готов дать тебе еще один шанс, Франческо, на определенных условиях», сказал я фразу, от которой он опешил. «Что? А почему?» Искренне удивился он. «Кому-то все еще нужно работать, а к тебе единственному у меня пока не было вопросов по поводу способа ведения бизнеса», признался я, вызвав у него череду эмоций на лице. «Ты правда готов меня пощадить? И мой род?» Не верил он. «Анну?» «Анна выйдет за моего дядю Андрея. Она ему давно нравится», — ответил я. «Ну и небольшой, конечно, свадебный подарок от меня быстро решил дело в ее пользу. Так что если ты объяснишь дочери по возвращении, чтобы даже не думала баловаться какими-нибудь порошками, которые обычно приводят к летальным исходам, она останется в живых и частично смоет позор с себя». Глава дома, у которого в глазах появилась небольшая искра прежнего себя, даже встал с места и подошел ко мне, опустившись рядом, чтобы лучше видеть и слышать. Мой голос был еще не слишком громок из-за пережитого в камере пыток. Тогда я здорово его надорвал. Несмотря на симбионта, уменьшившего болевой порог, это все равно было чертовски больно. Да и сейчас чувствовать, как под его импульсами, сокращающими мышцы, и коктейлями странных жидкостей дробятся на молекулы обломки костей, вместо себя оставляя новые хрупкие тонкие отростки, было еще более неприятно. «Далее все молодые девушки твоего рода выйдут замуж за представителей моего», — продолжил я. «И это не обсуждается. Если не хочешь, чтобы я забрал всех детей у тебя, как сделал это у остальных». «Заложницы», — правильно понял он. «Называй как хочешь, Франческо. Таковы мои условия». Я пожал плечами. «И если их выполнишь, остальные члены твоего дома никак не пострадают. Я отведу отряд, и все продолжится так же, как было до этого. Я привожу товар, ты его продаешь. Только деньги делим теперь в расчете 60 на 40. Все же ты сильно меня разочаровал». Он все еще, не веря, смотрел на меня, ища подвох в словах. «Но какие гарантии того, что если Анна будет у вас, она однажды просто не умрет?» Осторожно поинтересовался он, не беспокоясь о себе. «Все мы смертны, Франческо. Она, ты, я», — хмыкнул я раздраженно. «Мое слово будет ее защитой в нашем доме. После сегодняшней ночи в семействе Дандола почему-то резко поубавилось родственников, которые хотят со мной спорить. К тому же отец и мама полностью на моей стороне, хотя уверен, что сейчас они будут против моего решения по твоему поводу. Но это уже мои проблемы, я их уговорю». «Хорошо, если это все условия, я согласен». Он осторожно протянул мне руку, которую я пожал, и, задержав на мгновение его ладонь, тихо сказал: «И надеюсь, в следующий раз, Франческо, ты сначала придешь ко мне». Он вздрогнул всем телом, но промолчал, вынимая руку. «Анри!» — крикнул я. И граф зашел внутрь вместе со своими оруженосцами, которые подхватили носилки. «Франческо, завтра я по делам отбываю в Акру», — обернулся я к главе дома Бадаэр, который все еще не верил, что остался в живых. «Надеюсь, по прибытии мы продолжим наш разговор о торговых делах и отчетах о проданном товаре». «Хорошо, Виталий». Он склонил голову. «Я буду готов». «Ну а теперь я смогу, наконец, отвезти тебя туда, где ты должен был оказаться еще полгода назад, мой дорогой друг», — продолжил я разговор с Анри, когда меня вынесли в коридор и стали спускать вниз его люди, а граф все это время шел рядом с носилками. Он и правда сильно мне помог, все время поддерживая и не давая скатиться в безудержное бешенство, когда я был готов убить всех жителей в городе, постепенно корректируя мои планы и направляя месть только в сторону тех, кто был по-настоящему виновен в произошедшем. Только благодаря ему, собственно говоря, и произошло то, что произошло. Жертв, даже среди четырех патриарших домов, было гораздо меньше, чем я планировал изначально. Именно Анри убедил меня пощадить детей, женщин и стариков. Собственно говоря, только ради этого он и остался рядом со мной, когда понял, что в моих планах очистить весь город от скверны, как я это себе представлял после трех дней пыток. Я был благодарен ему, поэтому и решил выполнить свое обещание сам, хотя сил даже передвигаться на носилках просто не было. Симбионт восстанавливал пока только кости и жизненно важные органы, высасывая из организма все соки, так что мне приходилось все время есть за пятерых. Но все равно, кожа так сильно обтягивала скелет, что я своим видом пугал всех вокруг. Правда, по понятным причинам, желающих поинтересоваться моим состоянием, обычно не находилось. Только мама могла подойти ко мне с этим, и я ее успокаивал благодаря за заботу. Отец сильно переживал, что так мало смог сделать для моего освобождения. Но я его утешил, сказав, что теперь его авторитет в городе поднялся на невиданные высоты. Ведь он личным примером доказал всем, что в первую очередь его волнуют интересы города, даже если в преступлении обвиняют собственного сына. А это значило как минимум еще один, а то и два следующих срока. Это было лучше, чем если бы мы остались после произошедшего без его поддержки как правителя. Ведь одно неверное его слово или поступок, и весь город, внимательно наблюдавший за ходом судебного процесса и за тяжестью прозвучавших обвинений, сразу от пяти патриарших домов, которые, собрав всех своих союзников в один кулак, ходили и говорили о преступлении повсеместно, ополчиться против него. Ведь это теперь было покушением на устои города, где справедливость являлась одним из главных правил. Кому еще нужно было выразить благодарность, так это, к моему большому удивлению, Святому Престолу, который ясно обозначил свою позицию, встав на мою сторону. Сначала прислали Альбина, против слова которого не стал перечить никакой суд, поскольку на нем был перстень с золотым крестом легата папы. А затем еще и объявил во всеуслышание о присвоении мне сана епископа, что, конечно же, тоже способствовало тому, что многие жители Венеции отвернулись от заговора пяти великих домов, действия которых были признаны грехом и нечеловеческим поступком. Он же и отлучил потом девушек от церкви, назвав блудницами и клятвопреступницами, обрекая их на всеобщее осуждение. Так что вот так внезапно я оказался должен Целестину Третьему и кардиналу Альбина. Это немного напрягало, но я решил подумать об этом позже, пока были другие, не менее важные дела.